Глава 15. Андрей и Катя, оба в спортивных костюмах и кроссовках, сидели в банкетном зале без освещения. Они расположились на эстраде в углу, прямо на полу. Силачев привел их сюда заранее. Если б не готовящееся нападение, обстановка была бы самой, что ни на есть, романтической. А так, конечно, нет. Когда они отсидели уже около 2 часов, неподалеку прогремел мощный взрыв. За ним сразу второй. Раздались мелодичные звуки автомобильной сигнализации с парковки. «Жестко впендюрили», — прокомментировал Андрей. Впрочем, какой-либо паники или даже просто беспокойства Катя в его голосе не уловила. Бандиты организовали фланговую атаку, причем с обоих флангов одновременно. Слепень определил 2 места, где удобно было подойти к забору большими силами, не увязнув при этом в болоте. Именно там и взорвали забор нападавшие. Но сюрпризы на этом не кончились. Сейчас Слепень, взяв планшет, удобно расселся на складном стульчике, а рядом на дороге стоял беспилотный летательный аппарат, вооруженный автоматом калибра 5,45 мм. Когда прогремели 2 взрыва, киллер подождал еще немного и, наконец, услышал выстрелы. Это бандиты вступили в огневой контакт с охранниками. Слепень стал нажимать сенсорные клавиши на экране планшета, и беспилотник, поднявшись в воздух, полетел в сторону дачи. Атакующими командовал Борода. 10 человек, отобранных заранее, преодолев проломы в заборе, направились к воротам. Уничтожить тамошний пост. Остальные занялись штурмом дачи. Окружив здание, чтобы Екатерина Цыганова не смогла оттуда выскочить, они начали стрельбу из пистолетов по всем окнам. Кроме того, 2 группы по 5 человек собрались вломиться в дом с парадного и черного входов. Можно было бы попробовать и через окна, но на окнах первого этажа имелись стальные решетки. Охрана расположилась так. Сергей Максимович руководил по рации, находясь в наблюдательной комнате и отслеживая обстановку по камерам. 2 дежурили в будке у ворот, 2 в доме у парадного входа, 2 с другой стороны здания у черного входа. 1 человек маневрировал по первому этажу, 1 по второму и 1 по третьему, чтобы появляться в неожиданных местах и обстреливать врага из окон. И еще 1 человек, это был Саша, находился пока в резерве. Сейчас он занимался эвакуацией обслуживающего персонала. Кроме того, в сражении участвовал Силачев. Он покинул наблюдательную комнату и тоже стал маневрировать по первому этажу, стреляя из окон. Бандиты в какой-то мере помогли ему и охранникам, разбив много оконных стекол уже в самом начале боя. Это позволяло лучше прицелиться, поскольку выстрел через стекло снижает меткость. Зато обе враждующие стороны бережно относились к работающим прожекторам и старались их не задеть. Защитники крепости, чтобы лучше видеть нападавших, а те, чтобы лучше видеть Екатерину Цыганову, если она появится на театре военных действий. Над воротами плавно пролетел беспилотник и, оказавшись во дворе, открыл огонь по окнам одиночными. Он был снабжен камерой, картинка с которой передавалась на экран планшета Слепня. Основываясь на этой картинке, Слепень и управлял аппаратом дистанционно. Первый обстрел защитникам дачи удалось пережить без потерь. Зато потери возникли у бандитов, когда они попали под ответную пальбу из окон. Охранники и силачев срубили 2 человека. Еще 2 злодеев завалили 2 охранников на воротах, ведя огонь из будки. Но сразу после этого под бандитскую пулю угодил охранник на 2-м этаже, а Слепень заметил в окне высунувшегося Силачева. Направил беспилотник в его сторону и выстрелил. Сыщик едва успел укрыться. Беспилотник развернулся перед окнами и полетел обратно к воротам, где цепь атакующих понесла еще 1 потерю. Охранники ухлопали 3-го врага. На экране планшета Слепень видел, как 1 охранник отстреливается через разбитое окно будки, а 2 через дверь, которую он немного приоткрывал. Цепь из 7 оставшихся злодеев остановилась и теперь палила по будке с почтительного расстояния, боясь подходить ближе. Это спровоцировало охранников на ошибку. Они немного упустили из виду, что нужно опасаться еще и беспилотника, направляющегося к ним. Один из охранников снова приоткрыл дверь и выглянул, но не успел выстрелить. Беспилотник на лету всадил ему пулю в голову с близкого расстояния. Убитый навалился на дверь, распахнул ее и выпал наружу. Беспилотник развернулся у самых ворот и снова полетел в направлении дачи, но на этот раз его вовремя заметил Силачев. Точнейший выстрел издали, и чудо инженерной мысли, потеряв управление, рухнуло на землю. «Ах ты, сука!» — взбесился Слепень и добавил еще несколько крепких выражений. Он по достоинству оценил меткость одного из противников, оказавшуюся на грани сверхъестественного. Кто стрелял, он заметить не успел. Две группы по 5 человек подступили к дверям зданий, попытались их выломать, орудуя плечами, ногами и даже бейсбольными битами, но двери были крепкие и сразу не поддались. Один из бандитов, штурмующих парадный вход, догадался принести кирпичи, разбросанные по окрестностям после взрывных работ на заборе. Этими кирпичами нападавшие стали лупить в дверь. Подрыв забора вызвал срабатывание сигнализации. В сторону дачи выдвинулась группа быстрого реагирования, состоявшая из 4 человек. Но на подступах к даче им пришлось остановиться. Дорога была перекрыта поваленным деревом. Фары автомобиля тут же осветили спрятавшихся за этим деревом бандитов дубка. «Засада!» — крикнул шофер и дал задний ход. Но злодеи открыли пистолетный огонь по машине, в первую очередь по колесам. Стреляли не только спереди, но и слева, и справа, одновременно с 3 сторон. Автомобиль стал разворачиваться на дороге, и в этот момент пуля прилетела в голову водителю. Все 4 шины почти сразу оказались прострелены. Группа быстрого реагирования просто так не сдалась. Они были вооружены автоматами и стали отстреливаться довольно удачно. Прежде чем погибнуть, они успели сообщить о нападении, завалить нескольких злодеев и еще нескольких ранить. Но бандитов тут собралось 30 человек, и в конце концов они перебили оставшихся 3 противников. Попытка прорваться на помощь осажденным не удалась. Саша привел в подвал обслуживающий персонал, повара, дворника и уборщицу. Они остановились у входа в собачью комнату. «Ждите здесь», — сказал Саша, открыл ключом дверь и вошел в комнату. Затем снова запер дверь на ключ и стал снимать с собак ошейники. Овчарки должны были нанести максимальный урон неприятелю, и следовало убрать все препятствия к этому. Все, что могло им помешать. В сопровождении овчарок Саша поднялся по специальной лестнице, которая заканчивалась у квадратной двери высотой и шириной чуть больше метра. Эта дверь открывалась не внутрь и не наружу, а в сторону. Саша отступил вправо и потянул ее на себя, сопроводив это движение негромким напутствием. Фас! Отталкивая друг друга, овчарки бросились на улицу. Бандиты продолжали штурмовать пост у ворот. Там остался один охранник, которого они атаковали всемером. Изловчившись, он сумел хлопнуть еще одного врага, но их было слишком много. Злодеи приблизились к будке и расстреляли его, не жалея патронов. Потом убедились, что здесь больше нет никого из охраны, и развернулись в сторону дачи, чтобы присоединиться к основным силам. Малозаметная собачья дверца находилась со стороны бокового фасада. Овчарки кинулись на ближайших к ним бандитов, которых долго искать не пришлось, ведь они окружили дом со всех сторон. Внезапное нападение вызвало панику и беспорядочную пальбу, но собаки не могли выиграть сражение сами по себе, их было слишком мало для этого. Зато их появление сразу заметил через камеры Сергей Максимович и отдал приказ: «Ну-ка, откройте обе двери и перестреляйте всех, кого сможете. Только осторожно, у противника могут быть снайперы». Злодеи продолжали ломать парадную черную двери, когда охранники сами распахнули их и открыли беглый огонь. Обе штурмовые группы, по 5 человек, частично полегли на месте, а частично разбежались. Правда, один охранник на черном входе тоже поймал пулю, но в бронежилет, так что остался жив. «По рации», — заговорил Саша. «Я выпустил собак и разместил у них в комнате обслуживающий персонал. Что дальше делать?» Сергей Максимович ответил: «Серебряков, иди на 1-й этаж, на левый фасад и отстреливай бандитов. Только аккуратно, у них могут быть снайперы». Приказ был очень своевременным. Злодеи в панике бросились удирать через пролом в заборе, причем только через один, Неподалеку от второго пролома свирепствовали овчарки, доедая нескольких человек. Вот Сашу и послали поближе к тому пролому, у которого началось столпотворение. Тем временем Силачев и другие охранники, кроме Сергея Максимовича, продолжали вести огонь из окон и дверных проемов. Особенно успешно действовал Силачев, который вообще не промахивался. Саша занял указанную ему позицию и присоединился к расстрелу бегущих паникеров. Слепень, потеряв беспилотник, решил поработать снайпером. Он выбрал подходящее дерево, в отличие от прошлого раза, ему не нужно было маскироваться и прятаться от охраны, и полез наверх. Как и в прошлый раз, он надел гаффы, когти для лазания по деревьям и рюкзак, а вот корзинки у него теперь не было. Но едва поднявшись выше уровня забора, он при свете прожекторов увидел нечто из ряда вон выходящее. Бандиты спасались бегством. Он остановился, вынул телефон и позвонил. «Борода, твою мать, вы что там делаете? Совсем уели?» «Слепень, я не нарочно. Они на нас овчарок спустили и засаду устроили. Нет, даже две. У парадного входа и у черного. Да народу перестреляли». «Я вас тоже перестреляю, уроды. Останови их, понятно, как хочешь, но останови. А то я тебе первого завалю, понятно?» «Понятно». Слепень позвонил Дубку. «Так, бери всех, кто есть, и присоединяйся к Бороде. Ему там на даче сды дают. Срочно к нему, понятно?» «Понятно». Таким образом, первый штурм дачи с треском провалился. Но ничего еще не закончилось. Сторожевые овчарки понесли серьезные потери. Две из них были убиты, еще три ранены, причем одна тяжело. И только одна не пострадала. Все они находились на улице, и осажденные не пытались их оттуда убрать, опасаясь снайперов и нового штурма. Также во дворе остались несколько тяжелораненых бандитов, которым в ближайшее время предстояло свести знакомство с овчарками и, возможно, стать для них закуской. Слепень сообразил, что делать дальше, и еще раз позвонил Бороде. «Значит так, оставишь у этого пролома трех человек, пусть они через пролом постреливают издали, для вида. А сам веди всех ко второму пролому, будете атаковать через него. И Дубка тоже с собой возьми. А я вам снайперской стрельбой помогу, только на позицию выберусь. Да, еще самое главное, проследи, чтобы пацаны в первую очередь контролировали боковые фасады и задний фасад. А за передним я сам присмотрю. Если Катька выскочит из дома, убить ее и сфотографировать». Он полез вверх по дереву. Новая атака началась с того, что единственная до сих пор не пострадавшая овчарка без звука рухнула и больше не шевелилась. Слепень попал ей в глаз. Прямо перед этим она загрызла раненого бандита. За ней последовала еще одна. Она и так была тяжело ранена, поэтому слепень, по сути, ее добил. Двух других собак он пока не мог достать. Они зашли за угол здания и гуляли со стороны черного входа. Трое бандитов, оставшихся у пролома с целью отвлечь врага, изредка постреливали в сторону дачи. Ближе всего к ним находился Саша, но он не открывал ответного огня, экономил патроны. Враги вели себя осторожно, и расстояние до них было довольно приличное. Он только следил за ними, регулярно выглядывая в окно бокового фасада. Слепень его не видел. И вот злодеи пошли в наступление через другой пролом. Бандитов встретили две оставшиеся овчарки, но на этот раз эффекта внезапности не получилось. К тому же обе собаки были ранены, хоть и легко. Нападавшие пристрелили их без особого труда, сами не понеся никаких потерь. И, расположившись вдоль трех фасадов, всех кроме главного, сконцентрировали большие силы у двери черного входа. И снова стали ее выбивать, предварительно оттащив подальше трупы своих товарищей, павших при первом штурме, чтобы не мешали. Трое бандитов, засевших у пролома, прошли через него и присоединились к основной армии. Нападавшие действовали осторожнее, чем при первом штурме, и старались прятаться за деревьями, за кустами или хотя бы в наименее освещенных местах. Но, несмотря на это, все же несли потери. Вот Саша застрелил одного из них, не вовремя высунувшегося из-за дерева. Правда, сразу после этого злодеи уложили охранника, маневрировавшего по первому этажу. Слепень позвонил Бороде. «Слушай, я тут сижу без дела, с моей стороны никто не появляется. Ну-ка, пошли 5 человек на главный вход, пусть дверь ломают. Буду ловить на живца». 5 человек побежали вокруг дома, но попались на глаза Силачеву, и в результате их осталось 4. В таком составе они начали вышибать дверь парадного входа, оттащив от нее трупы своих, образовавшиеся при первом штурме. Охранник, маневрировавший по 3-му этажу, отследил их и хотел обстрелять, но не успел. Слепень, который только этого и ждал, тут же завалил его. Бандиты, наконец, выломали дверь черного входа. Под их усилиями она сорвалась с петель и рухнула наружу. Сергей Максимович скомандовал: «Карпенко, на черный ход, срочно!» «Есть!» Таким образом, одному из охранников пришлось перейти с парадного входа на черный, где разгорелась перестрелка в упор, местами переходящая в рукопашную. Несколько злодеев удалось ликвидировать, но другие ломились вперед прямо по трупам. Сергей Максимович внимательно оценил обстановку и отдал следующее распоряжение. «Серебряков, на черный ход!» «Есть!» В наблюдательную комнату заглянул Силачев и сообщил: «У меня кончились патроны». Бандиты стали потихоньку стягиваться к заднему фасаду, где располагался черный вход. При этом они оголяли боковые фасады, оставляя там минимальные силы. Им не хватало людей, потери оказались очень велики. Они могли бы попробовать пройти через собачью дверь, но не догадались. Впрочем, если бы и догадались, это бы им вряд ли помогло. Та дверь была весьма прочной, а выламывать пришлось бы не только ее. Между подвалом и 1-м этажом имелись и другие запертые двери. 2 охранников на черном входе удалось завалить в перестрелке, но самые смелые из нападавших тоже полегли, и остальные, не выдержав, отхлынули. Борода и Дубок с матюгами бросились восстанавливать дисциплину. По бокам от дверного проема засели Саша и еще один охранник — Карпенко. Силачев спросил Сергея Максимовича: «Можно мне расставить по местам своих подопечных?» «Да, конечно. Расставляйте, как считаете нужным». Пожалуй, он чересчур подпал под авторитет Силачева, вероятно, из-за того, что положение было критическим. Сыщик позвонил Андрею. «Скажи Кате, чтобы она пришла в наблюдательную комнату, здесь безопасней. Сам иди на черный вход и встань позади охранников, только не мешай им. Попытайся остановить бандитов, если прорвутся». «Понял, сейчас сделаю». В это время злодеи выломали дверь на парадном входе, и Сергей Максимович сам бросился туда. У парадного входа оставался только 1 охранник, потому что 2-го перекинули на черный вход. Он в упор завалил 2 бандитов, но другие 2, находящиеся поодаль, успели его расстрелять, попав ему в лицо, в ногу и в бронежилет. Первое попадание оказалось смертельным. Прибежавший Сергей Максимович увидел, что охранник лежит слева от дверного проема и укрылся справа, чтобы ему не мешал труп. Злодеи заметили его фигуру, мелькнувшую в дверном проеме, и один из них даже пальнул, но опоздал. Бандиты стали осторожно приближаться ко входу, держа дверной проем на мушке. Сергей Максимович высунулся и успел сделать 2 точных выстрела. Один из противников не успел ничего и свалился мертвым. 2-й выстрелил, попал Сергею Максимовичу в бронежилет, но одновременно сам получил пулю в грудь. Сергей Максимович рухнул на пол, потеряв боеспособность и оказавшись в нокауте. При этом он остался в поле зрения слепня. Тот прицелился и послал пулю, которая влетела в дверной проем и попала Сергею Максимовичу под нижнюю челюсть, пробив ему голову снизу вверх. 2-й злодей, получивший пулю в грудь, постоял немного, покачнулся, рухнул. Теперь у парадного входа никого не было, кроме покойников. Катя явилась в наблюдательную комнату, где встретила Силачева. «Будь здесь», — сказал сыщик. «Это самое безопасное место, потому что эта комната без окон. Наблюдай, что камеры показывают, а я пойду добывать оружие. У меня патроны кончились». Он вышел и отправился туда, где лежал труп одного из охранников, маневрировавшего по 1-му этажу. Силачев собрался разжиться его пистолетом. Труп он быстро нашел, пистолет тоже, но всего с 1 патроном и ни одной запасной обоймы. «Да вашу ж мать, что за невезение такое!» Соблюдая крайнюю осторожность, он выглянул в окно. Борода и Дубок стянули все силы к черному входу, на последний и решительный. Они полностью оголили боковые фасады, потому что не хватало народу для штурма. Но один из бандитов, Филя, очень не хотел идти на штурм. Его изрядно перепугали понесенные потери, особенно то, что охранник, это был Саша, на его глазах пристрелил его кореша. Как раз здесь, у бокового фасада. И Филя решил откосить. «Надо какую-то отмазку придумать. Только какую? Во, придумал, мне нужно поссать. Штурмите-ка пока без меня». Он зашел за дерево и приступил к делу, стараясь не очень торопиться. За углом Борода и Дубок выкрикивали разные команды, отдавали распоряжения. Филя с радостью понял, что его отсутствие они не замечают. И вдруг, совсем недалеко, бахнул выстрел. «Вперед!» — взревел Борода, предусмотрительно спрятавшись за деревом. С черного входа его не было видно. Но он не знал, что Силачев наблюдает за ним с другой точки, чуть ли не из самого крайнего окна заднего фасада. И оттуда его можно было заметить. Да, темно. Да, расстояние почти максимальное для данного вида оружия. Но пистолет с одним патроном находился в руках человека, который промахиваться не умел. Злодеи, организованной толпой, кинулись в наступление. Силачев прицелился как следует и выстрелил. И Борода с пулей в голове выпал из-за дерева. Саша и Карпенко во время передышки успели забрать патроны у двух своих павших товарищей. Пистолеты у них у всех были одинаковые. И теперь это очень помогло. Разгорелась перестрелка с близкого расстояния. Злодеи наступали по трупам. У Саши кончились патроны, и он лихорадочно зарядил другую обойму, правда, она была неполная. Краем глаза он заметил, что Карпенко падает сраженной пулей. Саша высунулся из-за угла и, увидев врагов через дверной проем, открыл на огонь на опережение. Три бандита рухнули перед ним. Один, правда, успел выстрелить, но промахнулся, а двое ничего не успели. Но остался еще четвертый, на которого у Саши не хватило патронов. Это был Дубок. Он держался сзади тех троих, и они закрыли его от Сашиных пуль. Сейчас он был вооружен только бейсбольной битой, потому что тоже израсходовал все патроны. «Ну чё, придурок!» — насмешливо гаркнул он. «Отстрелялся!» Саша осознал, что противник не имеет огнестрельного оружия, и, судя по всему, один, других пока не видно. Но если он подберет пушку кого-то из покойников, то проблем станет гораздо больше. И, приняв решение, Саша выскочил на улицу с пистолетом в руке. Дубок стал отходить назад. Саша бросился за ним, маневрируя между трупами, валяющимися тут в избытке. Приблизившись на несколько шагов, Саша размахнулся и швырнул пистолет, пытаясь попасть бандиту в лоб. Не попал. Метательный снаряд пролетел высоковато и правее, чем нужно. Саша продолжил наступление с голыми руками. Дубок хорошенько прицелился и обрушил биту ему на голову. У Саши подогнулись колени, но сразу же распрямились обратно. Если бы Дубок наблюдал за происходящим со стороны, он бы чрезвычайно удивился такой ненокаутируемости, но сейчас у него не оказалось на это времени. Левой рукой Саша поймал биту на втором замахе, а правой нанес удар в живот. Дубка моментально скрючило. Одним толчком, с виду не сильным, Саша прокинул его на землю, взял за ноги и дотащил до ближайшей асфальтовой дорожки. Там он с максимальным усилием и амплитудой 4 раза подряд приложил Дубка головой об асфальт. Но в это время из-за угла выскочил Филя и бросился в его сторону. Саша заметил нового врага с явным опозданием. Он успел только вскочить, но Филя, уже достаточно приблизившись, выстрелил ему в живот. Пуля угодила в бронежилет. Саша упал. Филя подбежал еще ближе и сделал выстрел в голову. Потом остановился и задумался. Может, лучше смотаться отсюда? Нет, за дезертирство точно завалят. Лучше уж попробовать Катьку найти, пусть даже и в одиночку. Защитники у нее вроде бы кончились, а против пушки ей никакие приемы не помогут. Филя осмотрелся по сторонам, пробрался через трупы, отмечавшие собой недавнее поле битвы, и осторожно вошел в дом.